Пожалуй, в обычной жизни привычка наблюдать, сопоставлять и отслеживать мотивы чужих поступков Ирин Рандиру только мешала. Казалось бы, расслабься и радуйся бурлению адреналина в крови. А нет, в голову лезут тревожные мысли. И ничего удивительного в том нет. Чтобы не заметить, как игра «все против всех» превращается в забаву «поймай эльфийку», надо быть полным болваном. Совершенно очевидно, что вместо охоты друг на друга дроу организованно и слаженно преследовали пару светлых. Тут могла крыться обычная стратегия. Лопухи, они снул, собирают все колечки, а потом на них устраивают засаду. Всаживают каждому в ягодицу по 3 отравленные стрелки, тупо отбирают трофеи, а потом уже делят их между собой. Фантазировать на тему более коварных замыслов Эрин даже не пытался, рискуя окончательно вывихнуть мозги. В довесочек к колечку «брось меня в печку» инчичекист отхватил в солнечное сплетение и вынужден был немного полежать в ямке под кустом лещины, восстанавливая дыхание. Радовало одно – братец Аминаллон тоже получил по самые нехочухи. Сначала стрелкой под коленку, а потом через плечо с болевым захватом. И начхать, что близнецу досталось как бы сразу за двоих. За себя и братишку. А не нарывайся на светлого, но злого эльфа. Но с напарницей Ирин Рандиру повезло однозначно. Вот что значит хорошее воспитание и качественная военная подготовка с раннего детства. Приказы понимает не с полуслова, а с полувзгляда. Исполнительно, внимательно. Сокровище, а не девушка. И на это сокровище, к слову сказать, по праву принадлежащее товарищу Аптелемнару в рабочее время, покушаются красноглазые и бесстыжие дальние родичи, а они таки покушаются. Умудрившись с максимального расстояния поразить Меновоззина в плечо, Эрин, тем не менее, опоздал. Нол вскрикнула от резкой боли и повалилась на правый бок. В ее бедре торчала близнецовская стрела. Естественно, нога тут же отнялась. «Лежи, не шевелись, замри!» – прикрикнул Эрин. Он надеялся отбиться от наседающих со всех сторон спецназовцев. Хотя, конечно, 4 против 1 – это многовато. Дзир остался пока без родича, а если еще и Аминалона вывести из игры вслед за братцем, то с Вузелином он как-нибудь разберется. За довольно схожий случай, если не считать настоящие пули и жаждущих его крови врагов, Ирин Рандир как раз и получил свой первый орден. Своих спас, включая высокопоставленное, хоть и гражданское лицо, отделался легкой контузией и 2 сквозными и достал важные сведения о дислокации противника. Правда, тогда стрелять можно было сразу на поражение. И пока энчичекист геройствовал в единоборстве с Хиналгоном, какая же у этой смазливой сволочи мощная хватка, Нолвенде оказалась в цепких руках товарища Дзира. «Какая честь!» – злорадно рассмеялся коварный дроу, перекидывая девушку через плечо. «Не соблаговолить или последовать за мной, миледи?» Миледи категорически не хотела соблаговолять, но ее мнением интересовались исключительно в статистических целях. Нечто вроде соцопроса, что именно кричат эльфийские девы, раненные в ляжку отравленной стрелой, когда их волочет на плече дроу-спецназовец. А. Как это мило с вашей стороны, сударь. Б. Мамочки, спасите. В. Г. Затрудняюсь ответить. Воспитанная в милитаристском духе наследница воинственных нолдорских предков по материнской линии, барышня знала гораздо больше нехороших слов, чем указано в пункте В. Бедный дроу аж заслушался. При этом Нол брыкалась, легалась здоровой ногой и молотила по спине Дзира кулаками, сильно облегчая Эрину задачу своего вызволения из плена. А потому, как взвизгнул спецназовец, эльф догадался, что девушка пустила в ход зубы. Так ему и надо, коварному. «Положь птичку», — скомандовал бывший разведчик. «Как скажешь», — ухмыльнулся дроу, галантно укладывая эльфийку на кучу листьев. Драться с Дзиром было весело. Нет, правда весело. Тот ведь недаром стал самым молодым начальником антитеррористического отряда за всю историю НЧЧК. Гибкий и сильный, как леопард, он обожал всякие редкие приемчики, но никогда не подлечил и умел признавать поражение. Игра для него никогда не становилась смыслом, хотя бы просто потому, что Дзир никому и ничего не собирался доказывать таким образом. Мужчины с нескрываемым наслаждением попинали друг друга, получая удовольствие от собственной силы и ловкости. Если бы Эрин не умудрился первым дотянуться до заряженного арбалета, еще неизвестно, кому досталась бы добыча – слегка помятая эльфийская барышня. «Ну, ты тут пока развлекись», – расхохотался Дроу, поднимая руки. «А я за следующим колечком сбегаю. Ага». По-хорошему, Дзира следовало тремя выстрелами отправить назад в лагерь. Но у Эрина осталось всего две стрелы. А кроме того, Нолвенде нуждалась в помощи. Паучий яд – такая гадость, что даже одной дозы для новичка более чем достаточно. «Перышко в донышко!» – огрызнулся эльф, великодушно отпуская соперника, и повернулся к напарнице. «Снимай штаны!» «А?» «Б! Я не вижу сквозь ткань! Приспусти брючину, чтобы я обработал ранку!» «Я потерплю!» – проскулила Нолвенде. Эрин тяжело вздохнул. «Если ты помнишь, то чуть больше суток назад я уже имел честь лицезреть тебя в одних трусах», – рассудительно сказал он. «И поверь, ничего нового не увидел. Так что давай, без лишней скромности».